Продвигаться по скалам быстро было невозможно. Они громоздились без какого-либо порядка или системы. Никогда еще я так не ощущал их бессмысленности. Я все старался держаться ближе к морю, но скалы упорно сводили мои усилия на нет. Не злонамеренно, а из-за этой самой неразберихи. И я то соскальзывал в заросшее водорослями озерко, то передо мной вставала гладкая отвесная стена или сияли черные расщелиные ямы. Почему-то я был уверен, что над морем светло, и мне хотелось окинуть его взглядом, убедиться, что не темнеет там голова тонущей женщины, не молотит водную гладь ее беспомощные руки. Я тихо постановал, хватаясь за острые выступы, и изредка выкрикивал ее имя глухим совиным криком, и, наконец, неожиданно очутился на гладкой вершине высокого утеса прямо над водой. Я выпрямился и обозрел море. На его светящейся, подернутой рябью поверхности не было ничего, кроме расплывчатых желтых отражений луны, уже готовой окунуться в воду, и вечерней звезды. Небо еще было дымчато-синее, еще не утонуло в черной синеве ночи. За большим зубчатым фонарем вечерней звезды едва проглядывалось несколько звезд-малюток. Я повернулся спиною к морю. Теперь я ощущал, каким теплом веет воздух и скалы после знобкого холода в моем доме. Скалы тянулись вдаль почти бесцветными грудами над чернотой провалов. За ними было шоссе, а вдалеке мерцали редкие огоньки деревни и фермы Аморн. Я еще раз крикнул теперь уже громче. «Хартли, Хартли, отзовись, я к тебе приду!» «Отзовись, и я приду. Да, в этом вся суть». Но ответа не было, только тишина, сотканная из мельчайших звуков. Что же делать дальше? Удалось ли Хартли перебраться через овраг на шоссе? Может быть, эти скалы знакомы ей лучше, чем мне? Может быть, они с Беном устраивали здесь пикники? Вот уж правда, что чужой брак потемки. Что там творится? Что, если излияния Хартли были всего лишь больными фантазиями? Что на самом деле думает Бен? Я решил выйти на шоссе и двинуться в сторону башни. За 5 минут я одолел овраг и побежал обратно, не переставая звать Хартли. Миновал свой дом и достиг поворота, откуда видны были огни отеля «Ворон». Пусто, ни души. Теперь окончательно стемнело, и лазать по скалам представлялось бесцельным. Где Хартли? Уже дома или лежит без сознания в какой-нибудь темной впадине среди скал? Или того хуже? Что же делать? Чего я, безусловно, не мог сделать, так это вернуться в Шраф-Энд, задуть свечи и улечься спать. Стало ясно, что придется идти в Ниблиц, либо для того, чтобы, подслушав, удостовериться, что Хартли вернулась, либо... Вторая возможность оставалась туманной. Я опять повернул и быстро зашагал к деревне. Я заметил, что на мне все еще мой ирландский свитер, а мне уже было жарко, и я, стянув свитер, засунул его за камень с надписью «Нароудин». И заспешил дальше, на ходу заправляя рубашку в брюки. Я думал было пройти более длинной, безопасной дорогой, мимо пристани и в гору по опушке, чтобы подойти к коттеджу сзади. Но слишком сильна была моя тревога, и я, как обычно, свернул наискось по тропинке к деревне. 3 желтых фонаря освещали безлюдную улицу, по которой я бежал мимо темной, запертой лавки и под висячей вывеской с изображением геральдического черного льва. Трактир тоже закрылся. Лишь в редких окнах горел свет, в деревне ложились рано. Самый звук моих бегущих шагов выражал нетерпение и страх. Я добежал до церкви и, задыхаясь, стал подниматься в гору. Здесь фонарей не было, дорога лежала черная, затененная близким лесом.